Часть вторая. Глава первая. В первый день, когда Эригор осторожно вывел Иолу на воздух, они зашли в игрушечный магазин, и она взяла там двух куколок. Нелепые какие-то сувенирные трепешные куклы, мальчик и девочка. Эригор ни о чем не спросил. Все это время, пока он выхаживал ее после неудачного побега с Луром, он ни разу не спросил ничего лишнего, только о том, что и как болит, не холодно ли, не хочет ли есть. Он был при ней как нянька, как сиделка, смотрел понимающими грустными глазами и выполнял все прихоти. Он рассказал только, что подобрал ее на шоссе, в том месте, где ущелье сужалось и куда он сам никогда прежде не заходил. Намекнул, что лучше туда и не ходить, слишком опасно. Несколько дней она была без сознания. Придя в себя, почти не чувствовала тела. Потом долго не отпускала лихорадка, начались боли. То острые, то ноющие, руки, ноги, голова, спина, живот, будто тело вынули из мясорубки, а теперь собирают по кусочкам. А когда тело понемногу успокоилось, нахлынула тоска. Иола впервые за все время начала думать, что Дюмана уже не увидят никогда. И эта боль была сильнее всех предыдущих. Она поняла, что жила надеждой. И в клинике Круферта, и в странном доме на берегу, и внутри призмы из многочисленных рек, и здесь, в мире Эригора. Все время она была уверена, что вырвется, что вернется к Дюману или что он найдет ее. Сейчас же она понимала со всей ясностью и отчетливостью, что она и ее любимый в разных реальностях. С того момента, как мотоцикл Лура исчез в пространстве, прошло уже очень много времени, никто из визитеров не появился. Может, в том мире вообще уже нет никаких визитеров? Всех поглотила смежная зона? Может, и вообще никакого того мира тоже уже нет? Надо привыкать к новой жизни среди фантомов. Привыкать и ни на что не надеяться. Эригор сказал, что когда она выздоровеет окончательно, они будут переезжать из города в город, он даже покатает ее на самолете, что его мир лучший из всех МВК, и его можно усовершенствовать. Но какое это все имело значение, если в этом лучшем из миров Дюмана не существует? Пока Иола болела, Эригор нашел небольшую квартиру в новом, еще не полностью заселенном доме, где было немного фантомов. Но здесь было довольно тихо, никто не мешал. Комнату девушки он украсил, как умел. Натаскал кучу красивых ненужных вещей. Подушки, коврики, тумбочки, вазочки, антикварные безделушки. Тут же все необходимое для ухода за больным. Роскошная палата в сумасшедшем доме. Так для себя определила Иола этот олиповатый дизайн. Комната же Эригора по соседству с матрасом на полу и парой стульев напоминала студенческую общагу или казарму. До появления Иолы бывший летчик в своем мире вообще никогда не ночевал дважды в одном месте, а к комфорту не был приучен и в том земном мире. Куколки были чуть больше ладони. Лица расплывчатые, ножки под брюками и юбкой условны, а вот руки вполне похожи на руки, даже с ладошками и намеком на пальцы. Иола освободила столик напротив кровати от лишних вещей, поместила на него в самый центр своих питомцев, посадила рядом друг с другом, соединив им руки. Весь вечер они так просидели. То ли от ветра, то ли по какой-то другой причине центр тяжести сместился, девочка наклонилась к мальчику и будто положила ему голову на плечо. Уютно притулилась и будто блаженно улыбалась своим непрорисованным, едва угадывающимся ртом. Две точки вместо глаз излучали тепло и свет. Иола долго плакала, глядя на эту тряпичную пару. Эригор заходил, хотел что-то спросить, постоял в дверном проеме, перетаптывая с ноги на ногу, скрипнул зубами и вышел. Слезы кончились. Иола рассоединила кукольные ладошки и, помедлив еще секунду, решительно отодвинула фигурки друг от друга, пока всего на несколько миллиметров. Они были еще совсем рядом, но уже не вместе. Завтра она отодвинет их еще немного. Послезавтра еще. Рано или поздно они окажутся на разных концах стола. Тогда она развернет их спинами друг к другу и... И вечером откроет Эригору дверь в свою комнату. Ей будет все равно, а он ждет. Она видит, как он ждет этого момента. Ему это очень нужно. Она просто обязана его отблагодарить за все, что он для нее сделал и продолжает делать, но сколько понадобится дней, чтобы через этих куколок убить свою тоску и свою любовь? Чтобы стало все равно? 12? 20? 100? Она не сама придумала этот ритуал. В той и другой земной жизни читал о нем в архивах древних майя. Так поступали девушки этого мудрого народа, если по воле Оракула выходили замуж за нелюбимого, но никак не могли забыть избранника сердца. Эола вдруг так ярко вспомнила. Это было еще во времена студенчества, и Дюман тогда еще был в университете. Она, вернувшись из архивов, вся под впечатлением, рассказала ему про этот ритуал, и они долго смеялись. Пунктуальные майя, точно описывая позы фигурок и последовательность действий, ничего не говорили о сроках, сколько должно пройти времени, чтобы эта магия сработала. И Дюман предположил, что после этого ритуала сразу нужно провести следующий, где куклу-девушку надо таким же образом, но в обратном порядке, соединить с другой куклой, символизирующей того самого нелюбимого, предначертанного оракулом. И они снова смеялись. Над чем? Просто от радости, что они рядом. Такие молодые и глупые, такие счастливые и не понимающие своего счастья. Дверь резко распахнулась. Эригор схватил Эолу за руку и потянул за собой. «Пойдем быстрее». «Что случилось? Мне больно руку». «Там что-то необычное. Фантомный экран, на нем... Идем». Не дожидаясь лифта, они сбежали по лестнице и замерли перед стеклянной дверью парикмахерской. За ней на стене был огромный экран, на котором, как правило, крутилась реклама шампуней и средства от выпадения волос или плясали фантомные красотки. Фантомы-парикмахеры делали свое дело, а фантомы-клиенты от нечего делать пялились на этот экран. Но сейчас вместо красоток и рекламы на экране крупным планом говорила голова доктора Бранберта. Эола видела его всего несколько раз, когда заходила в клинику к Дюману, но лицо было таким запоминающимся, что ошибиться было невозможно. Это был именно Бранберт и никто другой. Фантомы в парикмахерской на говорящую голову не обращали внимания, а все как один держались за глаза и морщились будто от боли. «Если я все рассчитал правильно», — вещала меж тем голова, — «то эта запись будет воспроизводиться систематически с небольшими перерывами в течение месяца и не только на всех каналах земного мира, но и проникнет и в миры комы, даже в смежную зону. Возможно, она появится как голограмма в воздухе, на стене, на облаке. Не знаю. В тех мирах, где есть какие-то технические приспособления, скорее всего, через них. Эта запись последняя, что я могу попытаться сделать, чтобы спасти человечество от него самого и... и от моей научной ошибки». Голова на экране прикрыла глаза, вздохнула и продолжила. «Я поверил правительству и начал разрабатывать проект создания зоны, держа это в секрете даже от ближайших коллег. Особый отдел, который мне предоставило правительство, весь состоял из людей президента. Я предупреждал, что это опасная идея, но меня убедили. Да нет, нечего сваливать вину на других. Я опрометчиво позволил им себя убедить, что это единственный шанс связи с МВК или даже выхода из миров комы. Я каюсь, мной владел азарт экспериментатора. Это было так заманчиво. Построить мир между общим внешним миром и мирами комы, внутренними, индивидуальными. Сделать место, через которое, если и нельзя было бы запросто всем входить-выходить, то хотя бы встречаться. Место встречи между непересекающимися мирами. То, что сейчас могут только визитеры, да и то с трудом, стало бы возможно для всех. Эта идея меня просто опьянила. Я не просчитал все варианты, я недооценил опасность. Я слишком поздно понял, что зона несет в себе не только потенциальные возможные связи, но и хаос, и смерть. И не только пленникам МВК, но и жителям Земли. Когда зона вышла из-под контроля, я отказался от дальнейшего сотрудничества с правительством. Я хотел повернуть процесс вспять. Для обсуждения этой сложной задачи назначил внеплановый большой совет в клинике. Собирался передать гласности всю секретную информацию, но... у правительства всегда есть масса способов заткнуть рот. Я всего лишь ученый. Я не воин-супергерой, я не умею бороться с государством, но без меня они не смогут достроить зону. Есть еще шанс, что она войдет в стадию стагнации, и влияние межпространственной энтропии будет минимализировано. Я должен уйти из жизни, это единственный выход. Иначе... теперь я хочу хоть как-то уменьшить вред, который я причинил, сам того не желая. Я разработал программу, которая будет транслировать мое предсмертное обращение по всем известным и неизвестным информационным каналам. Я расскажу все, что знаю о зоне. Возможно, на Земле или вне Земли найдутся гениальные умы, которые... Экран замигал, задергался, погас. Изображение переплыло с него на экран ближайшего парикмахерского столика, стало менять свою конфигурацию, то вытягиваясь, то сплющиваясь, и, наконец, растаяло в глубине зеркального поля. В тот же момент фантомы, как ни в чем не бывало, зажили своей обычной жизнью. Один из мастеров пощелкал кнопками пульта, и посеревший экран вновь загорелся яркими красками рекламы модных средств для интимного бритья.